Люби меня разную, чистую, грязную, слабую, сильную, летнюю, зимнюю. Отпусти мимолетность фраз с поверхности души. Сегодня и сейчас мне принадлежит. Держи меня. Держи меня.